крепко сжимая в лапах какую-то средневековую клетку для площадных казней, летел ну вот точь-в-точь грифон. И судя по мутной траектории полета, зверюга явно устала тащить такой груз. «Гейрл, гейрл, гейрл, гейрл, гейрл!» Вновь заорал летающий зверь. «КХМ, КХМ!» Прокашлялся Леха. «Дичь какая-то!» Остальные просто молчали и наблюдали за тем, как грифон с головой индюка все приближается и приближается к нам. И тут, «Василий Иванович!» Услышал я крик Чертанова из клетки. «Василий Иванович, это я!» «Дольче!» «В клетке!» «На грифоне!» «Говорите!» «Пошла на рассвете йогой заниматься, организм праной насыщать?» «Пу-пу-пу!» «Блин!» «Вот!» «Как на духу говорю!» «Никогда йогой не увлекался, но сейчас почему-то на все 100% уверен, что это не она, Леонид и Дольче». Глава 15. «Привет», — сказал я Дольче. «Здравствуйте», — ответила Дольче. «Гейрл, гейрл, гейрл, гейрл», — устало прогулюгал Леня и растянулся на земле. «Никогда раньше не видел, чтобы индюки лежали вот так, на спине и устремив лапы в небо. И уж тем более я не видел, чтобы у них язык по собачьи на бок висел. Видать, реально замотался, бедолага. Ладно, Чертанова, задохлик, не весит ничего». А вот железяку тащить этому чудо-зверю было ой как нелегко. Пауза затянулась. «Не уверен, что реально хочу об этом знать». Наконец, решился я заговорить с явно что накосячившей Альтушкой. «Ну ао, котя, а как у тебя вообще дела?» «Плохо, Василий Иванович», — тихонечко ответила Дольче. «Ну да», — кивнул я. «То-то я смотрю, ты в клетке сидишь, а не подскажешь, чего так, выпустите меня, пожалуйста». «Чего?» Я решил чуток покосплеить Леху. «Выпустите меня», — повторила Дольче. «Пожалуйста». Тяжко вздохнув, я разогнул прутья клетки. Обычное железо, безо всяких артефакторных усилений, но все равно должен сказать, что очень крепкое. Стальная, что ли, или даже титановая. Пока провинившаяся Дольче вылезала на свободу, я краем глаза спалил реакцию остальных альтушек. Что ж, кажется, они так же охренели, как и я сам. Одна только Шестакова стыдливо глазки прячет. Это ведь она про йогу ляпнула, если я ничего не путаю. Ладно, с этим разберемся потом. Сперва надо понять, что вообще происходит. «Вещай уже, пожалуйста», — попросил я Чертанову. Это прозвучит очень странно, попыталась улыбнуться Дольче. Но рядом с удаленкой стоит армия демонов. «Демонов, ага», — кивнула она. «Настоящих, из ада. Так уже нехорошо. То, что они существуют, это я уже понял. Во-первых, из личного дела кадета Дольче, в котором они фигурируют в качестве ментальных подселенцев. А, во-вторых, из личной встречи с той рогато-сисястой прелестью, что мы встретили в астральном бублике. Так что удивление, конечно, присутствует. Но некая предыстория есть, и встречи с демонами я ожидал гораздо больше, чем, скажем, с зубной феей. Продолжай. Ну, замялась Дольче. Давай потом отрефлексируем. Ладно, я так понимаю, что дело плохо, и давай уже рассказывай все, как есть. Хорошо, собралась с духом Чертанова. Вы же знаете, кто я такая. По-настоящему, без придумок о героически погибших егерях. Знаю, коротко ответил я. Ну тогда вы знаете, кто на самом деле мой отец. Вот он-то и руководит вторжением. А я вроде как его пригласила. Во как, всегда напрягался, когда приходится знакомиться с чьими-то родителями. Шутка. Юмор такой. Я замолчал и задумался. А Шестакова тем временем чуток реабилитировалась в моих глазах, потому что спросила. А кто твой отец-то? Искренне спросила. Так сыграть нельзя. Но все равно. Тише. Рявкнул я. Дайте подумать. Как говорила одна мудрая женщина. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Тут не Российская империя. Тут вся планета сейчас в опасности, потому что от магических способностей той рогатой я остался, мягко говоря, под впечатлением. А стало быть, демоны довольно сильные ребята, и в отличие от несвитских, с ними невозможно договориться, а может быть, и нет, по каждому пункту, поскольку с демонами я никогда ранее не сталкивался, за исключением одного случая, по которому трудно делать выводы. К слову о несвитских, с этими товарищами мы временно разобрались, и дальше они пока никуда не денутся. Щедрые звездюли доставлены до адресата, роботы превращены в груду железа, и ударный отряд, по сути, уничтожен. Подтянуть новые силы они пока что не скоро успеют, да и будут ли, думаю, что удивлять больше нечем. Парни пошли с козырей, и те были биты в прямом смысле слова. Дергаться, имея на руках значительно худший расклад, они уже не будут. А учитывая те движения с активами, которые зафиксировала Ира, ребята в панике и уже готовы подписать соглашение о капитуляции. Не сразу, конечно, но после легкого толчка в нужную сторону, вполне. Короче говоря, о них временно можно забыть. Разберемся завтра. Сейчас нужно о демонах думать. Неведомая гребаная херня в самом полном и правильном смысле этих слов. Чего ожидать непонятно, как бороться непонятно. Понятно лишь то, что бороться надо. Рука уже сама потянулась за телефоном. Набирать номера прямые, личные и важные, но тут я осекся. Думаем дальше, глубже, обстоятельней. А действительно ли нужно господам министрам знать о том, что произошло? Ведь за Чертановой явный косяк. Всю ее жизнь за ней присматривали именно по причине того, что боялись демонов. Боялись, и вот, не доглядели. Если попробуют меня обвинить, то пускай в жопу идут. Эти жуки мне даже дела личные поначалу давать не хотели. А вот за Дольче я волнуюсь. Сбылось то, чего так старались избежать, и теперь она потенциально опасна. И жить ей до скончания века под надзором, вот только под куда более тщательным, в такой же вот клетке. И как бы вообще не под медикаментами. Энда, ситуация. Так, решил я, группа Альта. И вы, Алексей Михайлович, мы с кадетом Дольче временно отлучимся. А вас пока что попрошу выковырить из этих консервных банок выживших и надежно зафиксировать их в пространстве. В случае сопротивления ломайте лица, но не более. А что с роботами? Хороший вопрос, кивнул я. У кого-нибудь есть телефон моей сестры? Есть, кивнула Фанвизина и уже взялась за мобильник. Пригласите ее сюда, и она сама решит, что делать с роботами. Наверняка, с них можно наковырить всякого полезного и интересного. Хорошо, Василий Иванович. Ну все тогда. Кадет Дольче, ты умеешь управлять вот этой штукой? Я кивнул на Леонида. ГРЛ. Я умею. Встряла Стеклова, злобно так нахмурившись на индюка. Видать, у них теперь какие-то свои личные счеты. Друидские, друидовые, друидические, друидистические. Короче, Танюха решила довести дрессуру до конца и во что бы то ни стало подчинить строптивого индюка своей воле. Умничка девочка. А то у Лехи, вон, Мишеня есть, а у нее никого. Только кактус этот странный, который непонятно как работает. Да и все, отлично, кивнул я. Дольче, ты знаешь, где именно произошел прорыв? Сможешь показать или хотя бы объяснить? Так ведь в лагере геологов. А, сказал я, о, и это тоже не сказать, чтобы очень неожиданно, потому что ну твою же ж мать, намеки на то, что не все там ровно и правильно. Вот почему Нинелья Скальдовна, да пусть стоят ее перси во веки веков, интересовалась Чертановой. Демонопоклонница, что ли? Ач черт, выругался я и перевел взгляд обратно на Дольче. По дороге подробнее объяснишь, что к чему. Хорошо, Василий Иванович.